Братья Ляпины – старики, почти одногодки. Старший Михаил Илидорович, толстый, обрюзгший, малоподвижный, с желтоватым лицом. Младший Николай, энергичный, бородатый, был полной противоположностью брату. Они холостяки, вдвоем занимали особняк с зимним садом. Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела. История Ляпиных легендарная, и зря ее не рассказывали всякому купцы, знавшие Ляпиных с молоду. Ляпины родом крестьяне, не то тамбовские, не то саратовские. Старший в юности служил у просола и гонял гурты в Москву. Как-то в Моршанске, во время одного из своих путешествий, он познакомился со скопцами, и те уговорили его перейти в их секту, предлагая за это большие деньги. Склонили его на операцию, но случилось, что сделали только половину операции. И, вручив часть обещанной суммы, докончить операцию решили через год и тогда же уплатить остальное. Но на полученную сумму Ляпин за год успел разбогатеть и отказался от денег и операций. А все-таки Михаил Илидорович обрюзг, потолстел и частенько прихварывал. Причина болезни была одна – объедение. В половине 80-х годов выдалась бесснежная зима. На Масленице была настолько сильная оттепель, что мостовые оголились, и вместо саней, экипажей и телеги гремели железными шинами по промерзшим камням, резиновых шин тогда не знали. В пятницу и субботу на Масленой вся улица между купеческим клубом и особняком Ляпиных была аккуратно уложена толстым слоем соломы. И вот у подъезда, прошуршав по соломе, остановилась коляска. Из нее вышел младший брат Ляпин и помог выйти знаменитому профессору Захарьину. Через минуту профессор, миновав ряд шикарных комнат, стал подниматься по узкой деревянной лестнице на антресоли и очутился в маленькой спальне с низким потолком. Пахло здесь деревянным маслом и скипидаром. В углу, на пуховиках огромной кровати красного дерева, лежал старший Ляпин и тяжело дышал. Сердито на него посмотрел доктор, которому брат больного уже рассказал о вторничном обеде и о том, что братец поднатужился блинами. Так десяточек на два перед обедом. «Это что?» – закричал профессор, ткнув пальцем в стенку над кроватью. «Это клопик», – сказал Михалыч, доверенный, сидевший неотлучно у постели больного. «Как свиньи живете! Забрались в дыру, а рядом залы пустые. Перенесите в спальню, в светлую комнату, в гостиную, в зал!» Пощупал пульс, посмотрел язык, прописал слабительное. «Завтра можешь встать!» Взял 500 рублей за визит и уехал. На другой день к вечеру солома с улицы была убрана. Но предписание Захарина братья не исполнили, спален своих не перевели. Они смотрели каждый в свое зеркало, укрепленное на наружных стенах так, что каждое отражало свою сторону улицы, и братья докладывали друг другу, что видели. Николай уезжал по утрам на Ильинку в контору, где у них было большое суконное дело, а старший весь день сидел у окна в покойном кожаном кресле, смотрел в зеркало и ждал посетителя. Михаил Илидорович всегда сам разговаривал с посетителями. Главным образом это были студенты, приходившие проситься в общежитие. Швейцар знал, кого пустить, тем более, что подходившего к двери еще раньше было видно в зеркале. Входит в зал бедно одетый юноша. «Пожить бы у вас». «Что же, можно, а вы кто такой будете? Если студент университета?» Ляпин спросит, какого факультета, и сам назовет его профессоров. «А если ученик школы живописи?» Спросит, в каком классе, в натурном ли, в головном ли.